Поддавшись общему волнению, Файра стрелой вылетели в открытое окно. Вот они, драконы. Минолли увидела, как боевые крылья плавно кружа спускаются на главный двор. Что за великолепное зрелище! Казалось, они закрыли все небо. Как должно быть, совсем недавно его закрывала завеса нитей. Мальчишки грянули «Ура!», и в ответ на их клич всадники приветственно подняли руки. Может быть, она и вправду избавилась от страха перед нитями, перед угрозой быть застигнутой ими под открытым небом. Но никогда, нет, никогда не, она не избавится от замирания сердца при виде огромных драконов, которые защищают Перн от грозного бедствия. Минолли, оглянувшись, девочка увидела Сильвину. Та стояла и смотрела на нее, чуть нахмурив гладкий белый лоб. «Что же я такого натворила?» Первый раз за все утро растерянно подумала Минолли. «Скажи-ка, девочка, тебе ничего не пересылали из Бенденвейра? Я имею в виду одежду. Помнится, мастер Робинтон уволок тебя оттуда, даже не дав собраться». Минолли онемела. Значит, Данка уже нажаловалась Сильвине, что она ходит в обносках. Хозяйка дома орфистов придирчиво осмотрела одеяние Минолли. «Приходится признать, что в кои-то веки Данка оказалась права. Твоя одежка изношена почти до дыр. Так дело не пойдет. Разгуливать в лохмотьях, пусть даже в любимых, ты сослужишь цеху орфистов плохую службу. Сильвина, я... Клянусь великой скорлупой, детка, не думай, что я сержусь на тебя». Сильные пальцы Сильвины сжали подбородок Минолли. Женщина заглянула ей прямо в глаза. «Пойми, я злюсь на себя за то, что упустила это из виду. И тем дала повод какой-то Данке прицепиться к тебе. Только это между нами. Видишь ли, Данка тоже по-своему полезна. Хотя я уже знаю, ты не из болтливых. За все время я не услышала от тебя и пары слов. Ну, что случилось? Разве я тебя чем-нибудь обидела? А сейчас пойдем со мной». Крепко взяв Минолли за локоть, Сильвина повела ее в царство кладовых, которые располагались в глубине дома орфиста, позади кухонь. За последние два дня столько всего случилось, что с головой у меня беда, прямо как у Камо. К тому же полагается, чтобы каждый ученик являлся с двумя сменами одежды, новой или почти новой. Так что мне и в голову не пришло, ведь ты прибыла из Бенденвейра. Хотя, как я теперь припоминаю, ты пробыла там совсем недолго, ведь так? Фелина дала мне платье. И с меня сняли мерку, чтобы заказать ботинки. И мастер Робинтон закинул тебя на спину дракона, не дав даже опомниться. Ну что ж, давай посмотрим. Сильвина отперла дверь и приоткрыла светильник. Они стояли посреди кладовой. От пола до самого потолка забитой отрезами тканей, горами обуви, одежды, выделанными кожами, меховыми одеялами, скатанными коврами и гобеленами. Сильвина придирчиво оглядела девочку, так и сяк вертя ее перед собой. «Ткацкий и кожевный цех поставляют нам обновки в основном для мальчиков и мужчин. Я тоже предпочитаю штаны». Сильвина добродушно усмехнулась. «Ну что ж, ты такая тростинка, что они на тебе отлично сидят. Да и с инструментами удобнее обращаться в брюках, чем в юбке. Но тебе, детка, нужно обязательно иметь что-нибудь нарядное. От красивых вещей настроение поднимается, а потом у нас бывают ярмарки». Перебрав целую кипу черных и коричневых юбок, она недовольно поморщилась. Потом извлекла откуда-то отрез ткани ярко-пурпурного цвета. «Как тебе это?» «Слишком роскошно для меня». «Ты что же, хочешь, чтобы я одела тебя как служанку?» — презрительно осведомилась Сильвина. «Кстати, и у служанок есть кое-что на выход. Это хорошо, Минолли, что ты не гордячка. Можно даже сказать, скромность делает тебе честь. Но пойми, твоя жизнь изменилась. Ты уже больше не младшая дочь в семье правителя захолустного морского холда. Ты ученица орфиста. А мы, — она похлопала себя ладонью по груди, — должны следить за своей внешностью. Запомни, отныне ты должна одеваться ничуть не хуже. А будь моя воля, так и лучше, чем эти безрукие девицы или музыкальные бездари, которым никогда не видать ничего лучшего, чем звание старшего помощника младшего подмастерья. А пурпурный тебе очень даже к лицу. — заявила она, перекинув ткань Минолли через плечо. «Ну, а пока твой новый наряд не готов, придется обойтись брюками». Сильвина приложила к ее талии темно-синие кожаные штаны. «Ноги у тебя, ну, прямо от самых подмышек». «Вот еще». В Минолли полетели плотные брюки цвета морской волны. «А это должно подойти к кожаным штанам». Она бросила девочке темно-синюю жилетку. «Сложи все вон на тот сундук и примерь-ка эту кожаную куртку. По-моему, сидит вполне неплохо, а? Теперь шляпа и перчатки. И рубашки. А, напоследок вот это». Сильвина извлекла из сундука лифчики и панталоны и, фыркнув, вручила их Минолли. «Данка в ярости от того, что ты не носишь белья». Сильвина взглянула на лицо Минолли, и ее веселье бесследно растаяло. «Но с чего такой безутешный вид? Уж не потому ли, что ты сносила свое бельишко? Или потому, что Данка совала нос в твои дела? Нельзя же принимать всерьез все, что думает или болтает это старое дурище. Нет, нет и еще раз нет». Сильвина подтолкнула Минолли к огромному сундуку и заставила сесть, а сама, усевшись рядом, устремила на девочку проницательный взгляд. «Вот что я думаю», — тихо и очень ласково заговорила женщина. «Ты слишком долго жила одна. И не только в своей пещере. Представляю, как ты горевала, когда умер старик Петерон. Ведь, похоже, он один во всем вашем холде понял, что ты за чудо. Хотя я никак не могу взять в толк, почему он сразу не сообщил о тебе мастеру Робинтону. Нет, кое о чем я, конечно, догадываюсь, но это к делу не относится. Пока ясно одно. У Данки ты больше не останешься, даже до завтра». «Ой, Сильвина!» «Никаких «ой», — отрезала женщина, но не строго, а скорее шутливо. «Не думай, что от меня укрылись мелкие пакости Поны или самой Данки. Нет, дом для девочек тебе явно не подходит. Я так сразу и подумала, но у меня были свои причины поначалу засунуть тебя туда. А теперь, когда ты осмотрелась, пора переселять тебя к нам. Вот и Алдаев настаивает, чтобы ты не переутруждала ноги. К тому же, и слепому видно, что твоим фаерам так же неуютно у Данки, как и ей с ними под боком. Вот старая дуреха». «Полно, Минолли!» Сильвина сердито сверкнула глазами. «Я же сказала, ты здесь ни при чем. И вообще, для тебя, полноправной ученицы, эти бездарности, которых учат только потому, что они платят, не компания. И, наконец, ты должна быть как можно ближе к яйцам, пока не наступит рождение. И так решено. Ты будешь жить в самом доме орфистов. И хватит об этом». Сильвина встала. «Собирай свои вещи и пойдем переселяться обратно, в ту комнату, где ты ночевала в первый день. Она уже очень роскошная». Сильвина шутливо прищурилась. «Я, конечно, могла бы убрать оттуда всю мебель, снять занавески и выдать тебе топчан, как у всех школяров, и складной табурет. Так будет куда лучше». Сильвина так пристально взглянула на девочку, что та вспыхнула и замолкла. «Ах ты, глупышка! Поверила, что я всерьез? А разве нет? Вещи в этой комнате слишком ценные для простого школяра». Сильвина не спускала с нее глаз. «И так мои фаеры для всех, как бельмо в глазу. Зачем мне лишние неприятности? Комната просто великолепная. Но если в ней будет только то, что полагается каждому ученику, то это будет по справедливости. Ведь правда?» Сильвина еще раз задумчиво взглянула на нее, покачала головой и тихонько рассмеялась. «А знаешь, ты права. Тогда ни у кого не будет повода судачить о твоем переезде. Но ученический топчан совсем узенький, а у тебя фаеры. А можно взять два топчана, если, конечно, у вас найдется лишнее? Так и сделаем. Свяжем ножки и возьмем тюфяк потолще. Сказано, сделано». Комната, лишенная громоздкой мебели и нарядных занавесей, оказалась гулкой и пустой. Минолли уговорила Сильвину, что ей и так очень нравится, но та велела девочке помолчать. Кто здесь, в конце концов, хозяйка дома? Из кладовой извлекли старые занавеси, отправленные туда по причине ветхости, и Сильвина сказала, что в свободное время девочка может их подштопать. Пол украсили несколько ярких ковриков. Длинный стол из учебного класса, одна ножка у него была сломана в потасовке, а потом починена. Скамья и сундучок для одежды придавали комнате некое подобие уюта. По мнению Сильвины, вид у нее все равно был до невозможности убогий. Но зато никто не сможет сказать, что она слишком хороша для бедного школяра. «Ну, с этим мы покончили. Пьемур, ты меня ищешь?» «Нет, Сильвина, я пришел за Минолли. Меня прислал мастер Шанегар. Она отчаянно опаздывает к нему на урок. Что за вздор? В день падения все уроки отменяются, и ему это известно не хуже других», — отрезала Сильвина и взяла Минолли за руку, собираясь куда-то везти. «Вот и я ему сказал», — во весь рот ухмыльнулся Пьемур. «А он возьми и спроси, когда это Минолли успели приписать какой-нибудь группе? Я-то, конечно, знаю, что ничего подобного не было. Тогда он сказал, чем болтаться без дела, пусть лучше поучится кое-чему полезному». Пьемур пожал плечами, демонстрируя свое полное бессилие перед лицом столь неумолимой логики. «Ладно, девочка, тогда лучше ступай. Все равно мы уже устроились. А ты, Пьемур, слетай к дамке. Попроси Адиву, только вежливо, слышишь, постреленок, собрать вещи Минолли, в том числе и платье, которое она сегодня выстирала. Что еще, Минолли?» Сильвина улыбнулась. Она прекрасно понимала. Минолли рада-радешенька, что ей не придется возвращаться в домик самой. «Моя свирель у мастера Джеринта, так что остаются только лекарства. Беги, Пьемур, да смотри, не перепутай. Тебе нужна Адива и никто другой. Что я, сам не знаю, что ли? Вот паршивец!» — крикнула ему вслед Сильвина. «Но сердце у мальчишки доброе. А как поет? Слышала, наверное. Он, конечно, маловат. Я предпочитаю иметь дело с мальчишками постарше. Но он себя в обиду не даст, негодник этакий. А что ему еще спрашивается делать с таким великолепным дискантом? Луковицы выращивать или стадо пасти? Нет, таким редким птицам, как вы с Пьемуром, самое место здесь, в доме орфистов. А теперь ступай, пока мастер Шанегар не начал реветь на весь дом. С ним нам никакая сирена не нужна. Так-то». Спустившись вместе с Минолли вниз, Сильвина легонько подтолкнула ее к открытой двери зала, а сама свернула в сторону кухни. Минолли поглядела ей вслед. Как ей благодарить Сильвину за ласку и понимание? Она ничуть не похожа на Петерона. И все же Минолли была уверена. С любым вопросом, с любой бедой она может смело прийти к Сильвине, как в свое время приходила к Петерону. Сильвина, как надежный якорь в бурном море. Покорно шагая через двор к мастеру Шанегару, Минолли усмехалась про себя. Надо же придумать такое моряцкое сравнение для женщины, столь далекой от морской стихии. Сильвина не ошиблась. Мастер Шанегар ревел, бушевал и неистовал. Но Минолли, приободренная радушием Сильвины, молча снесла все его попреки. Наконец, изрядно притомившись, мастер взял с нее торжественное обещание. Что бы ни случилось утром, послеобеденные часы принадлежат ему. Иначе он никогда не сделает из нее певицу. Так что пусть соблаговолит являться к нему, несмотря на пожар, ураган или нитей. А как иначе, спрашивается, она собирается оправдать доверие и его как учителя, и всего цеха орфистов, которые любезно согласились открыть ей секреты мастерства?